252. Предложат и такое толкование аум. Первое — на основе проявленное. Второе — явленное в тончайших энергиях. Третье — несказуемое в огне величии. Каждое толкование, в сущности, сводится к тому же троичному построению, от которого, как от истины, не уйти. Также скажут, что общее значение «да» будет такое же утверждение. Можно найти его во всех верованиях, иногда оно будет даже внешне созвучать. Так не будем чрезмерно погружаться в толкования, которые не однажды изменялись. Главное в том, чтобы сущность понятия была непоколеблена. Призовем всю устойчивость.